Глава 7. Конфуз. Это утро сложно было назвать удачным для обитателей фешенебельных джунглей отеля «Метрополь», усеянного пальмами в катках, подобно необитаемому острову. Но многие из них тешили себя надеждой, что оно быстро пройдет и наступит чуть более удачливый день, который, в свою очередь, уступит место приятному вечеру и интригующей ночи, и так до следующего утра. Изо дня в день, снова и снова. Улыбчивый консьерж обязательно встретит вас, лениво бредущего к пляжу, приветливым взглядом, пожелает отличного настроения и снова займется немаловажными делами по расселению новых, измученных приездом постояльцев. Добродушная прислуга будет рада видеть вас и ответить на любой из вопросов, которые вообще полагается задавать туристам, и было бы странно, будь в элитном заведении иначе. Но это утро стало совершенно вопиюще неудачным для многих, проживающих на втором этаже главного корпуса отдельного комплекса, занятого 7 гранд-люксовыми номерами, расположенными вдоль длинного коридора. Широкая лестница справа вела к первым 3 номерам и помещению, отведенному для музея искусств. Левая – к 4 апартаментам, ныне пустующим в ожидании ближайшего заселения. В центре главного здания, занимая пространство до самого потолка, располагался холл, украшенный маленьким фонтаном и множеством пальм а-ля живой уголок. Завершал это великолепие красивый круглый стеклянный купол, освещающий помещение до самого вечера естественным образом. Итак, дверь 3-го гранд-люкса открылась. Опытный сердцеед пропустил сотрудницу полиции нравов вперед и тотчас плотно закрыл за собой дверь, не забыв о тайной бесшумной задвижке на случай острой репортерской необходимости заглянуть к нему с неожиданным визитом неизвестно зачем. На самом деле Йен Эдингоф еще раздумывал над недавним пари и не спешил соблазнять девушку, чтобы поскорее отделаться от щекотливого обещания. Увы, едва эти двое вошли, ловушка захлопнулась, и шкатулка опытной куртизанки под действием сложного веревочного механизма, привязанного к ручке двери, открыла крышку. В следующий миг заиграла песня русалок. Секунда на изумленное созерцание артефакта, 2 на растерянное осознание происходящего, 3 на попытку сопротивления тайным, дремлющим в каждом из них чувствам. Вопреки ожиданиям многих, Эбигейл Кросс взяла инициативу в свои нежные, но от этого не менее волевые руки. Она растрепала волосы и призывно прикусила губу. «Фьють!» С громким стуком по полу запрыгали стилизованные под жемчужины пуговицы белоснежной рубашки. Оторопевший от такого поведения Йен быстро нашелся и тоже приступил к демонстративному раздеванию. Себя в первую очередь. Он скинул халат и шагнул к невероятно пылкой и безумно красивой девушке. Соблазняющая мелодия приторным голоском зазвучала в уме, напрочь лишая обоих самообладания. А едва юбка упала на пол, Эбби запрыгнула на опытного сердцееда, словно тигрица, и повалила бы его на пол, если бы не встреченная его спиной стена. Оу! Яркая вспышка боли от столкновения кожи с металлическими крючками на гардеробной доске вмиг прошла, будто и не было, а приятное оцепенение вернуло его лицу мечтательное выражение. Эбигейль была в ударе. Она захватила его губы неистовым поцелуем. Словно путник, истосковавшийся по влаге, прижалась сильнее к его поджарому полуголому телу и испустила громкий стон удовольствия. А мелодия шкатулки все продолжала и продолжала играть, отзываясь в ушах сладкой речью на непонятном певучем языке. Последующие события происходили столь бурно и столь громко, что помимо стоящего в дверях ряженого швейцара по имени Винестер, собралось целое столпотворение соседей-постояльцев и их изумленных жен. Даже зазывал Амадеус явно растерялся, поднимаясь наверх вместе с 3 репортерами, вооруженными фотоаппаратами для верности и ради красивой картинки с места события. Никто из здешней публики и не подумал прекратить происходящее за дверьми безумство. Всем было интересно слушать «бум», «хрязь», «ох», «ммм» в разных сочетаниях и разной степени громкости. «Все бы отдал, чтобы посмотреть воочию, что там происходит», — проворчал тихонько мужчина средних лет. «О, это мы сейчас!» Винестер взялся за ручку двери, дернул 1 раз — закрыто, 2 — тоже закрыто. Он бы дернул еще сильнее и в 3-й раз в надежде вырвать замок с корнем, чтобы бесцеремонно вломиться в чужие апартаменты, если бы не явление нового действующего лица — секретаря владельца отеля. Одетый с иголочки, тощий, с выразительным строгим взглядом Винвик был зол. Это ему чертовски шло и добавляло представительности. «Что здесь происходит?» — послышалось за спинами смущенных подслушивающих. «Кто вы все такие, что забыли под чужими дверьми?» Репортеры тотчас опомнились и принялись за дело. Щелк, щелк, щелк. Яркие вспышки фотокамер создали на толстых очках секретаря белоснежные блики. «Скажите, а вы знаете, кто живет за этой дверью?» «Конечно же, я знаю, кто живет в отеле моего хозяина». «И кто же?» — допытывался другой репортер, жилистый мужчина с впалыми щеками. «Будьте добры». «Нет уж вы, будьте добры, предъявите свои пропуска, которые разрешают вам находиться на этом этаже. И вообще, Винестер, что на тебе надето? Чего ты здесь забыл?» Смерив брата из полиции нравов еще более строгим взглядом, секретарь Эттенгофа поспешил разогнать собравшуюся толпу, пока сынок хозяина не учинил очередной скандал. А это, как известно немногим, было совершенно противопоказано всему отелю «Метрополь» в ближайшие дни, чтобы Харви не передумал предоставить своему преданному сотруднику столь долгожданный отпуск. «О, да!» — послышалось из-за двери. Краска стыда заиграла на лицах постояльцев с новой силой. Извиняясь, они поспешили ретироваться обратно в свои номера. Остались лишь Мадеус, Винистер и три репортера. «Так, пройдемте вниз, и я вас внимательно выслушаю. Но...» «Мы, сотрудники отеля, чтим право молодоженов на уединение», — сокрушенно выдохнул секретарь, пометив в уме непременно решить этот вопрос в пользу скорейшего превращения маленькой лжи в большую, хотя и неприятную, правду. «Да что вы говорите?» — изумился Мат. «А вам, дорогой Мадеус, я бы не советовал ссориться со мной. В противном случае буду вынужден пожаловаться Харенцу Госту лично». Сделав многозначительное ударение на последнем сказанном слове, секретарь Харви смерил всю пятерку строгим взглядом. «Месяц без колбасы и котлет!» — пригрозил он младшему брату, когда тот вздумал раскрыть рот, чтобы возразить. Надув губы от обиды, брат развернулся и послушно отправился к лестнице, ведущей обратно в холл отеля. Мат, пятясь, не отставал. Настала очередь репортеров. «Но имя вы скажете? Хотя бы имя, без фамилии?» «Ни в коем случае!» Винвик театрально закатил глаза, будто услышал сущую глупость. «Как вы можете подозревать меня в предательстве тайны уединения молодых влюбленных? Как способны заподозрить меня в этом? Вот вам было бы приятно, если бы вас застали, допустим, в туалете в самый разгар потуг». Смутившись, репортеры поняли для себя одно. Секретаря Эттенгофа не переиграть на собственном поле. И потому разочарованно отправились вслед за невезучими сотрудниками полиции нравов, намереваясь написать о жарком утречке в третьем гранд-люксе отеля «Метрополь» с указанием в главной роли некоего мистера И, что означало бы «мистера Инкогнито», который занимался страстной любовью с миссис И, потому что секретарь Харви, хотел того или нет, раскрыл маленькое тайное обстоятельство. Он и она – молодожены. А значит, уже оформили отношения, как того и требовали законы приличного курортного городка по имени Нанс. И только одна сторона была в корне против подобного стечения обстоятельств. Эбигейл Кросс. Очнувшись после жаркой любви, раздетой в постели, но под белоснежной простынкой, она была настолько ошеломлена, что не передать словами. Но, несмотря на это, быстро опомнилась и задалась насущным вопросом. «Где моя одежда?» «Ты была неподражаема». Вдобавок к сказанному, Йеннетингов повернулся на живот, обнажая взору ошалевшей Эбигайль спину, усеянную свежими синяками и мелкими ссадинами, явно ожидая совершенно иной реакции, нежели та, которая последовала затем. «Ой!» Девушка в изумлении прикрыла ладошкой рот и попыталась совладать собственным «я», чтобы хотя бы воспринять увиденное спокойно, а затем уже понять, как такое произошло. Не помогло. «Этого не может быть!» — завопила она, укутываясь с ног до головы в белоснежный пододеяльник. Отвернувшись спиной к пострадавшему сердцееду, она, наконец, обнаружила свою одежду и прикусила губу до боли, чтобы убедиться в реалистичности происходящего. «Вот только не надо сейчас строить из себя недотрогу!» Кровавые разводы на простыне чудесным образом напоминали об одном важном обстоятельстве. «Право слово, я был шокирован!» «Настоящая буря эмоций кипела между нами во время нашей...» «Нельзя!» Растерянно перебила его девушка. «Нет, в это нельзя верить, и я не буду!» Мысленно собравшись, Эбигейл соскочила с кровати и наискорейшим образом приступила к одеванию, А опытный сердцеед обернулся и вальяжно откинулся на подушке, совершенно не смущаясь собственного разнузданного вида. «Это было великолепно!» — вколачивал он гвозди в крышку гроба пылкой любовницы. «Но ты зря переживаешь, я никому не скажу». «Еще бы!» — возмутилась Эбби. Повернувшись к нему, она хотела было выдать какую-нибудь грубость, но вместо этого смущенно отвела взгляд и тихонько попросила. «Пожалуйста, оденься». «Не хочу». Не пошевелил и пальцем Йен. «Не сделаю этого, пока ты не признаешь очевидного». «Ну и ладно». Эбигейл вернулась к двери и неуклюже продолжила начатое. Она кое-как оделась, вынужденная завязать края рубашки впереди узлом на пляжный манер, потому что полное отсутствие пуговиц не позволяло ее застегнуть. «Что я скажу родителям? Что я...» «Ха!» — усмехнулся Йен. «Ты взрослая молодая девушка. Зачем тебе отчитываться родителям?» «Затем, что я с ними по-прежнему живу!» Натянув последний гольф и надев туфельки, лежащие в разных углах прихожей, Эбигейл собралась было выйти, однако уже у двери замерла и посмотрела в глазок. «Ой, а там кто-то стоит!» «Кто?» Эттингофф-младший заинтригованно встал с кровати, наконец натянул на себя подштанники и запахнулся в халат. «Может, это прачка?» «Какая-то слишком одетая в мужской костюм прачка», издевалась девушка над словами собеседника. «Мне кажется, это репортер. О, нет!» Она присела на корточки и обхватила руками голову. «Только не это. Моя репутация, моя...» «Без паники. Сейчас глянем, кто такой наглый пришел под дверь моих апартаментов». Йен вальяжно прошел к двери и выглянул в коридор через глазок. «О, да это же дружище Винвик, секретарь моего отца. Интересно, что ему надо?» «Только не открывай!» — попросила Эбби, но было уже поздно. Йен открыл дверь и впустил внутрь понятливого работника. «Вот уж не ожидал встретить вас здесь, Эбигейл!» — поздоровался с ней служащий Харви. «Но теперь я понимаю, почему вместе с репортерами приходил Мадеус. Вам устроили ловушку?» «М-м-м?» Йен невменяемо уставился на коллегу отца. «Ловушку? Мне?» «В первую очередь ей, не так ли?» «Но почему?» – удивилась Эбби. «Об этом вы можете узнать у Йена Эттингофа, если бармен из лобби мне не соврал, сообщив на пути сюда о некоем пари». «Пари?» – удивилась сотрудница полиции нравов. «Какое еще пари?» «Все не так», – зачастил Йен. «Я дал обещание, но не хотел его исполнять, а вел тебя сюда поговорить». «Ну-ну». «И вообще, что это за музыка такая чокнутая?» – поспешил он перевести опасную тему в другое русло. «Точно!» Эбигейл наконец пришла в себя, и в ней проснулся гнев и жажда знаний. Точнее, желание узнать, как такое могло произойти. Она перевела взгляд на шкатулку, стоящую на тумбе в прихожей. «Что это за веревки? Грузики?» Она подошла ближе и подергала за шерстяную ниточку. «Кажется, я припоминаю, что не закрыл дверь номера, позволив служанке хозяйничать тут». «Зачем?» — вмиг заинтересовался секретарь Эттингофа. «Как зачем? Уборка номера. Она стояла под дверью и ждала моего пробуждения», — соврал Йен, не моргнув глазом. Он попросту умолчал о том факте, что пропустил служанку в номер, чтобы она забрала в прачечную его одежду. «Значит, мне стоит проверить весь персонал, дежурящий на этом этаже?» — задумчиво проронил секретарь, но тотчас опомнился. «В любом случае, собирайтесь скорее. Нужно успеть заехать в муниципалитет, чтобы оформить ваш брак. Репортеры, которых я прогнал, продолжат копать, и вам же будет хуже, мисс, если не сделать все как следует». Оба новобрачных стояли, слушали и кривились. «Исключено», — сказали они в один голос. «Не обсуждается», — настаивал служитель отеля «Метрополь». «Вы, моя дорогая Эбигейл, эталон для подражания. И каково будет общественности узнать о вашем поступке? Это будет скандал». «Да». «А вы, молодой Эттингофф, помнится на испытательном сроке у отца? И если вытворите какую-нибудь глупость вновь, появившись в заголовках газет в негативном ключе, то не видать вам содержания в ближайшие 5 лет. Как вы планируете зарабатывать на жизнь, не имея за спиной ни опыта, ни рекомендаций?» Хитрый манипулятор умело нажимал на болевые точки оппонентов. «Но как я появлюсь в муниципалитете без приличной одежды?» Йен многозначительно опустил взгляд на халат. «Это легко исправить», — нахмурился секретарь. «Ваши вещи ждут на ресепшене. Их доставили утром, но возникла небольшая заминка. Вы заняли чужой номер, и вас долго не могли найти. Сегодня вечером в эти апартаменты прибывает королевская персона, поэтому я, едва узнав о неразберихе, пришел на место и понял, в чем дело». «Получается...» «Да, вам надо было занять 7-й Гранд Люкс в другой части этого здания, а вы заняли 3-й». «Но ключ подошел». Я проверю, в чем причина». Секретарь смущенно схватил ключ с биркой и стал придирчиво его осматривать, будто надеялся найти разгадку мгновенно, по одному только виду металлических зубчиков. «А мне?» Эбигейл опустила взгляд вниз, подражая будущему супругу. «Вряд ли я смогу показаться на людях в таком виде». «Рубашку из костюма служанок я могу вам подобрать. Под эту юбку будет отлично смотреться». Секретарь не растерялся и подхватил шкатулку первым, пока ее вновь никто не открыл. Выпутал из веревочных крючков. «А это я отдам на экспертизу местному старьевщику». Он махнул в воздухе чужой вещью. «Должно же быть хоть какое-то объяснение вашему безудержному поведению, не так ли?» Оба виновных отвели взгляды от предполагаемой причины произошедшего. Но Эттингов-младший опомнился первый. «То есть это была магия? Та самая, забытая, о которой столько твердят в последнее время?» «Забытая или нет, но иногда в разных уголках света по-прежнему находят старые реликвии и отвозят в музеи магии, подконтрольные муниципалитетам. Такова процедура». Эбигейл грустно вздохнула и пожала плечами. «Пожалуй, это единственное достойное оправдание моему вопиющему поведению». Не сказав больше ни слова, секретарь поспешно вышел. А Эттингов и его будущая жена остались на месте, раздираемые сразу столькими мыслями. Молчали и взвешивали все «за» и «против» будущей якобы семейной жизни. «Хочу, чтобы вы знали», — призналась первой Эбби. «Я подпишу свидетельство только при одном условии, если мы с вами останемся в реальности чужими людьми. И надеюсь на ваше понимание. В сущности, произошедшее между нами ничего не меняет». Йен поначалу оскорбился, глаза его сузились. Он готов был сказать в ответ какую-нибудь колкость, однако воспоминания минувшего быстро привели его в чувство, и изо рта вырвалось совсем иное. «А как же репортеры? О чем вы?» «Едва узнают о нашей тайной свадьбе, газетные заголовки запестрят разными догадками. Не следует ли нам немного подыграть и хотя бы сделать вид, что это не случайная связь, которая может бросить тень на обе стороны?» «Не понимаю, на что вы намекаете?» — округлила глаза Эбигейл. «На то, что нам придется жить вместе? Какой абсурд!» «Не вместе, а рядом. Я попрошу у отца номер с двумя отдельными спальнями. Хочешь того или нет, но нам придется сыграть в игру «Обмани желтую прессу». Обещаю не переступать порог твоей комнаты, если только ты сама этого не попросишь». Громкий, нахальный смешок вырвался из его уст непроизвольно. «Каков наглец!» — фыркнула Эбби. «Никогда о таком не попрошу. Будьте спокойны». «Тогда, я так понимаю, вопрос решенный?» «Только если репортеры будут досаждать», — оправдалась девушка. Она искренне надеялась, что все обойдется без лишнего шума.